тексте я подчеркнул слово «неизвестный». Руденко, я спрашиваю вас в связи с этой резолюцией. Вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно здесь, перед этим трибуналом, называвший себя солдатом, вы своей кровавой резолюцией в сентябре 1941 года подтвердили и санкционировали убийство безоружных солдат, попавших к вам в плен. Это правильно? Кейтель, я подписал оба приказа и тем самым несу ответственность в связи с занимаемой мною должностью. Я беру на себя эту ответственность. Руденко, вы здесь неоднократно говорили о солдатском долге. Я хочу вас спросить, совместимо ли с понятием «солдатский долг» и «честь офицера» издание таких приказов о репрессиях в отношении военнопленных и мирных граждан? Кейтель, в той степени, в которой это касается репрессий в августе и сентябре. Руденко, подсудимый Кейтель, мы же вчера установили, что еще в мае 1941 года, до начала войны, вы подписали директиву о расстреле политических и военных работников Красной армии. Кейтель, да, эти приказы перед началом войны я подписывал, но в них не содержится слово «убийство». Руденко, я не намерен спорить, так как это означает спорить против документов. А документы говорят сами за себя. Я имею к вам несколько последних вопросов. Вы заявили трибуналу, что генералы германской армии только слепо выполняли приказы Гитлера. Кейтель, я заявил, что не знаю, какие генералы и заявляли ли генералы вообще протесты. Насколько я помню, это не происходило в моем присутствии, когда Гитлер прокламировал основные положения о борьбе мировоззрений. Руденко, а известно ли вам, чтобы генералы по своей инициативе издавали приказы о зверствах и нарушениях законов и обычаев войны, и эти приказы одобрялись Гитлером? Кейтель. О том, что высшие инстанции армии, например, в связи с вопросом о подсудности, издали в марте приказ и проводили другие мероприятия, а также издавали приказы, смягчающие и отменяющие эти мероприятия, я знаю, так как они обсуждались со мной. Руденко, вы делаете вид, что меня не поняли. И хотите уклониться от ответа. Я спрашивал, издавали ли генералы приказы о нарушениях законов и обычаев ведения войны по своей инициативе? Кейтель, это мне неизвестно. Я не знаю, о каких приказах идет речь, господин генерал. Руденко, это вам неизвестно? Кейтель, я не знаю, о каких приказах вы говорите, господин генерал. Но возможно, что это было так. Руденко, я только сошлюсь на один приказ. Я имею в виду приказ генерал-фельдмаршала фон Рейхенау о поведении войск на Востоке. Этот документ, господин председатель, предъявлен советским обвинением под номером СССР-12. Из этого приказа я оглашу только одну цитату. Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью. Кейтель, я знаю этот приказ. Он был мне предъявлен во время предварительного следствия. Руденко, этот приказ был издан по инициативе Рейхенау, одобрен Гитлером и как образцовый разослан всем командующим фронтов. Кейтель, это я узнал только здесь. Этот приказ я, по-моему, ранее не читал. Руденко, конечно, такие приказы у вас, очевидно, считались малозначащими, ибо разве могла интересовать начальника ОКВ судьба советских военнопленных или советских граждан? Жизнь их ничего не стоила. Кейтель, я не имел никакого соприкосновения по служебным вопросам с командующими на фронте. С ними имел дело только командующий сухопутными силами. Руденко, вы здесь, давая показания трибуналу, очень часто, а до вас это делали ваши сообщники, подсудимые Геринг и Риббентроп, говорили о Версальском договоре. Я вас спрашиваю, Разве Вена, Прага, Белград, Крым